Индрадюмна с вами. Враджа Лила. Документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа Лили Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут твоей беспричинной милости и, продолжая страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагаю тебе почтительные поклоны, несомненно, достойные освобождения. Оно становится их законным правом. Из дневника Враджа Лилы. июля 1993 года, Новороссийск, Россия. Дорогой Шрила Гурудев, мой дорогой Господь Кришна, большое вам спасибо за ту милость, которую вы каждый день проливаете на меня. На самом деле для меня это единственная поддержка. Я умоляю вас, пожалуйста, никогда не прекращайте проливать на меня свою милость, даже если из-за невежества я не смогу полностью оценить ее. Мне кажется, что только каким-то экстремальным способом, как, например, тяжелая болезнь или смерть, заставит нас предаться Господу на 100%. Я своими глазами вижу, что если кто-то ленив и невнимателен, то Кришна по своей милости устраивает для него испытания. Я понимаю, что в этом смысле проверка жизни гораздо сложнее, чем проверка смерти. Если я перестаю сознавать, что неизлечимо больна, я забываю о полной зависимости от Господа. Я становлюсь ленивой и перестаю молить Кришну дать мне милость и прибежище. Тогда Майя берется за свою работу. Ты мошенница! Ты отвернулась от своего повелителя! Дай-ка я накажу тебя! Но я не хочу предаваться Кришне только потому, что должна скоро умереть. Я хочу предаться до того, как наступит последний момент. Я хочу предаться искренне. Дорогой Господь Кришна, ты милостиво позволяешь мне продолжать жить, и я желаю лишь постоянно взывать к тебе, считая каждый день своей жизни последним. Я хочу взывать к своему духовному учителю, как если бы я уже умирала. Он для меня дороже всех. Я действительно хочу, чтобы Господь Кришна и Шрила Гурудев стали моими самыми дорогими друзьями. Я хочу воспевать милость, которую они дают мне, благодарить их от всего сердца. Я знаю, как сложно каждый день помнить о своих недостатках, о пыли в сердце и сознавать свое жалкое положение. Я так слаба, у меня это не получится. Я молюсь, чтобы я никогда не стала жаловаться вам, Шрила Гурудев, что как будто вы невнимательны ко мне, что вы забыли обо мне или о подобных бестолковых выдумках. О, дорогой Шрила Гурудев, мое единственное желание – постоянно поливать семя наших духовных взаимоотношений и внимательно вырывать сорняки оскорблений. Общение с вами дает мне жизнь». Третье августа 1993 года, Новороссийск, Россия. Вчера был такой замечательный день. Вчера был день явления Господа Баларамы. Он изначальный духовный учитель, а все остальные духовные учителя несут в себе его силу. Поэтому я предложила ему молитвы. Я стремлюсь поливать семена взаимоотношений гуру и ученика. Я хочу стать слугой своего духовного учителя и развить глубокую привязанность к его лотосным стопам. Я хочу верить его наставлениям. Я молилась Господу Балараме, чтобы он позволил мне развить эти возвышенные взаимоотношения. Мне нужно проникнуться таким же умонастроением, с которым мой гуру Махарадж служит своему возлюбленному духовному учителю Шриле Прабхупаде. Такова моя цель. Но в реальности все обстоит совершенно иначе. Я независима. Как это изменить? Практически невозможно. Как же я смогу выполнить наставление моего гуру Махараджа и осознать, что я не есть тело? Он дал мне это указание во время нашей последней встречи. Недавно в наш ашрам переехала одна матерша с ребенком. Ребенок целыми днями плачет. Преданные вокруг беспокоятся о разных делах. У Гандхарвики много забот, а я должна рисовать фон для алтаря. Но у меня ничего не выходит. Что я за преданная? Я совершенно сбита с толку своими беспокойствами, физической беспомощностью и слабостью. Кажется, это подходящее время для того, чтобы взывать Господу Кришне. Четвертое августа 1993 года, Новороссийск, Россия. Меня продолжают окружать сложности и беспокойства. А из-за того, что мое сердце высохло и стало как сморщенная груша, повторение святых имен остается механическим. Позор мне! Мой дорогой Господь Кришна, дорогой Шрила Гурудев, я хотела бы стать хоть немного искренней, чтобы взывать к вам, чтобы открыть вам свое сердце. Не пренебрегайте мною. Я знаю, что сама являюсь причиной своих проблем. Из-за пренебрежительного повторения я теряю вкус к святому имени. Чтобы доставить удовольствие вам, я должна повторять гораздо лучше. О, мой Господь! Как сильно хочется мне взывать к Тебе, полностью отдав Тебе свое сердце. Дорогой Шрила Гурудев, нужно, чтобы Вы научили меня, как и в мыслях, постоянно поддерживать с Вами связь. Однажды Вы уже сделали это. Год назад, когда мы ждали Вас на квартире у Кришнадживани, Вы так долго не приезжали. Пожалуйста, останьтесь в моем сердце. Thank you. выдержки из писем, полученных Индрадюмной с вами после ухода в Раджа-лилы. Махамая Девидаси. Вы спросили, какое понимание дал мне уход в Раджа-лилы Девидаси. Прежде всего, я восхищена милостью Шрилы Прабхупады, проявившейся в том, что все мы знаем о Шри Вриндаванадхаме. Что уже говорить о том, что нам всем известен самый благоприятный путь ухода из материального мира, повторяя святые имена в окружении вайшнавов во Вриндаване. Слава Шрилы Прабхупады проявилась в том, что в Раджа-лила ушла при таких благоприятных обстоятельствах. Каким-то образом случилось, что мне было позволено повторять святые имена и подбадривать в Раджа-лилу в ее последние часы, проведенные в материальном мире. Я поняла, что хотя вы, ее духовный учитель, вместе с другими вайшнавами присутствовали при этом, все же ей пришлось вести свой самолет самой. Мы могли подбадривать ее, повторять святые имена, чтобы она слышала их. Но в конечном итоге за освобождение души из тела ей пришлось бороться самой. Мы помогли ей, чем могли, но мы не могли пережить то, что пришлось пережить ей. Однако теперь мне стало понятнее, что настанет и мой черед, и черед всех остальных. С тех пор я молюсь, чтобы мне тоже было позволено покинуть тело во Вриндаване в окружении вайшнавов, повторяющих святые имена. Раджа-лила была очень удачлива. Я не могу утверждать, что мы с ней хорошо знали друг друга. Моя роль заключалась просто в поддержке. На той неделе я несколько раз пела в ее комнате. Во время одного особенно сладкого киртана, который пела Гандхарвика Девидаси, ученица Мадхусевита Прабу, Раджа-лила узнала о том, что вы приедете во Вриндаван, чтобы повидаться с ней. Потом, 13 октября, проходя мимо ее комнаты, я решила зайти и выразить свое почтение. Когда я вошла, меня попросили сыграть на караталах. Сначала я ответила, что мне нужно идти на собрание, и потому не могу остаться надолго. Но потом я подумала, что важнее было бы находиться в этой комнате, а преданные на том собрании поняли бы меня. Мне выпала честь быть свидетелем ухода в Раджа-лилы из этого мира и участвовать в этих событиях. Я задаю себе вопрос, что это за великая душа, на долю которой выпала удача оставить тело таким образом? Когда в Раджа-лилы ушла, я смотрела на тех из нас, кто застрял в этом материальном мире, и удивлялась, как мы не понимаем, насколько коротка наша жизнь. Прошло всего несколько дней, но я уже вернулась в обычное расположение ума и потому осознаю, что не поняла прошедший урок до конца. Но в любом случае это незабываемый урок. Также мне хочется сказать, что я до глубины души тронута вашей добротой к ученикам. Ведь вы оставили свой напряженный график проповеди и приехали во Вриндаван увидеться с Раджа-лилой. Очевидно, что в последние минуты жизни в Раджа-лилы вы, не думая о собственном комфорте, до последней капли отдавали ей всю свою милость. И последнее, о чем мне хотелось бы упомянуть. Как это получилось, что в Раджа-лила смогла по своему желанию выбрать время для ухода и дождаться вас? Благодарю вас за то, что вы позволили поделиться моим скудным пониманием. Хари Кришна. Кумари Канта Девидаси. Мне выпала удача немного общаться с вашей ученицей в Раджа-лиле Девидаси здесь, во Вриндаване, в последние дни ее жизни. Меня поразила ее воля и решительность, ясность мысли и великая любовь к вам. Она настолько сильно была привязана к вам, и она так глубоко верила в вас и ваши наставления, что Кришна лично позаботился о том, чтобы, преодолев тысячи миль, вы были рядом с ней в час ее ухода. Она ждала только вашего приезда. Ее любовь и вера в Гуру а также ваша потрясающая любовь к ученикам вселяют в меня надежду и вдохновение. Мы видим, как ученики Гуру Искона становятся чистыми преданными и покидают тела в полном сознании Кришны. Мы наблюдаем, каким удивительным образом, с какой добротой сотрудничают между собой преданные, помогая друг другу в тяжелых ситуациях. Мы видим, насколько искренне преданы Шрили Прабхупаде его ученики, как, например, ваше святейшество, с такой любовью, выполняющие свои обязанности по спасению учеников. Спасибо за то, что вы позволили нам поделиться этим бесценным пониманием. Я чувствую, что общение с вами и вашими учениками очистило меня. Нараяни Даси. Я немного общалась с Враджа-лилой в течение нескольких последних месяцев. Когда она сидела в храме и повторяла мантру, я иногда разговаривала с ней. Она всегда была приветливой, и когда я спрашивала ее о самочувствии, она просто улыбалась и, пожимая плечами, отвечала «нормально» или «так себе». В таком юном возрасте она относилась к духовной жизни очень серьезно. Некоторое время я не видела ее, но потом я снова встретилась с ней в последние дни ее жизни. Она всегда четко осознавала, что происходило вокруг. Примерно за 3-4 дня до ее ухода, когда я зашла к ней в комнату, там была девушка Майавади в шафрановых одеждах, которая оскорбительно отзывалась о звучавшей в комнате записи Шрилы Прабхупады. Враджа-лила немедленно попросила ее уйти. После этого я начала петь Хари Кришна и играть на тампуре. Тогда Враджа-лила успокоилась и уснула. На следующий день я пришла снова и видела, как Враджа-лила выпила немного молока, хотя уже давно к нему не прикасалась. Преданные радовались этому. Доктор говорил, что к этому времени она должна была оставить тело, но мне кажется, она дожидалась вас, своего гуру Махараджа, и чтобы дожить до вашего приезда, пила молоко. В следующий раз я увидела Враджа-лилу в последний час ее жизни. Было 3 часа дня, вы вели киртан, повторяя ей на правое ухо святые имена, и все преданные подпевали. Это был мощный киртан, но он шел неторопливо и негромко. Гандхарвика тоже повторяла святые имена ей на левое ухо. Манасиганга держала 2 больших, примерно 8 на 10 дюймов, изображения лиц Радхи Шьямасундары, а Гандхарвика Гиридхари прямо перед лицом Враджа-лилы держала Гавардхана Шилу. Мне сказали, что ни кислород, ни уколы, ни более утоляющие средства уже не помогали. Враджа-лила боролась и с большими усилиями, вдохновляемая вами, повторяла святые имена. Она протягивала руку и касалась изображений, глядя на них. Мне кажется, что она повторяла святые имена до самой последней минуты своей жизни. Многие преданные плакали. Я тоже плакала, думая о том, как она удачлива. Вы наставляли ее и повторяли святые имена до последней минуты. Ей было только 19, но она достигла цели жизни. А я уже 24 года в движении, и, может быть, мне придется сражаться в этом мире еще 20 или 30 лет. Может быть, я забуду о Кришне. Может быть, мне не удастся умереть во Вриндаване. Я молюсь только о том, чтобы получить ту же милость, что и Враджа-лила. Умереть во Вриндаване, в окружении преданных, которые будут повторять Хари Кришна и напоминать мне о Господе. Из дневника Враджа-лилы. 10 августа 1993 года, Новороссийск, Россия. Я становлюсь смиреннее, когда ощущаю свою неспособность взывать Господу во время повторения махамантры. Дорогой Господь, кажется, я потеряла этот возвышенный вкус обращения к Тебе. Неужели это происходит из-за моей невнимательности и лени? Дорогой Шрила Гурудев, дорогой Господь Кришна, я ничтожна, если в душе не обращаюсь к Вам. Это мой порок. Я знаю об этом. 12 августа 1993 года, Новороссийск, Россия. Дорогой Господь Кришна, Ты проявляешь ко мне огромную милость, давая все больше и больше возможностей обновить мое понимание сознания Кришны. Сегодня замечательный день, день явления Шрилы Прабхупады. Я узнала много нового, что поможет мне утвердиться в преданном служении. Несколько дней назад Ганхарвика и Борис говорили обо мне с одной христианкой. Она известная экстрасенс. Она сказала, что на мне лежит проклятие, и что мне осталось жить 3 месяца. Честно говоря, я и сама чувствую, что смерть уже очень близка. Когда я первый раз услышала об этом, я подумала, что приближается возможность выполнить наставление гуру. Проклятие – это плод моей кармы с предыдущих жизней. Вернуться в духовный мир можно будет только тогда, когда моя карма сгорит дотла. Но есть ли у меня настолько возвышенная преданность и духовная зрелость, способная сжечь к моменту смерти мою карму? Конечно же, нет. Некоторые преданные говорят, что мне нужно воспользоваться помощью экстрасенсов, чтобы нейтрализовать лежащее на мне проклятие. Но я потеряла веру во всяких экстрасенсов, будь то христиане, мусульмане, индусы, атеисты или вообще кто угодно. Так много этих людей уже пытались лечить меня. Лучше подготовиться к смерти. Поскольку я не уверена, что делать, я спрошу Гурудева. Моя конечная цель – обрести твердую веру в Гуру и Кришну и забыть обо всех этих глупостях. Сегодня Веса Буджа Шрилы Прабхупады. Сегодня я поняла, что должна молиться и надеяться обрести твердую веру в Гуру и Кришну именно потому, что моя жизнь скоро оборвется. Как раз этого мне не достает. Я молюсь. О, Шрила Прабхупада, Господь Кришна милостиво дал мне возможность выполнить наставление моего гуру. Но я недостойна этого. Ваши ученики так удивительно верят в вас. Пожалуйста, позвольте мне развить такую же веру в моего гуру, вашего духовного сына. Позвольте мне установить со Шрилой Гурудевом правильные взаимоотношения, ведь в моей духовной жизни он единственная опора. Шрила Прабхупада, пожалуйста, ведите меня. Я не знаю, чего Кришна хочет от меня именно сейчас, но я прошу вас, позвольте мне узнать его план. Позвольте мне правильно увидеть его желание. О, Прабхупада, дайте мне милость стать хорошей ученицей моего духовного учителя, так же, как он, являться вашим достойным учеником. Вы прослушали 7-ю часть документальной повести Шрилы Индрадюмны Свами «Враджа Лила». роли исполняли Враджа Лила, Дхатри Девидаси, Кумари Канта, Атула Девидаси, Махамая, Вриндавана Чандрика Даси, Нараяни Даси, актриса Лора Луганская. Текст от автора читал Мурари Кришна Дас. Автор радиоверсии Мурари Кришна Дас, звукорежиссер Сурабхи Девидаси. Продолжение следует.